Огромное колесо шлепало лопастями по густому коричневому супу, который здесь называли рекой. Движителем служили несколько дюжин троллей, которые тащились по бесконечной круговой дорожке под навесом. С деревьев на далеких берегах доносилось птичье пение. Над водой разливался аромат экзотических цветов, забивавший, но, к сожалению, не совсем, смрадный запах самой реки. «Вот это, — сказала нянюшка Яг, — совсем другое дело». Удобно расположившись в шезлонге, она повернула головой и взглянула на матушку-ветровоск, брови которой были сдвинуты в глубокой сосредоточенности. Матушка читала. Губы нянюшки растянулись в недобрые улыбки. «Знаешь, как называется эта река?» — спросила она. «Нет». «Она называется река Вьё». «И что?» «А знаешь, что это значит?» «Нет». «Старый рек. Или, если точнее, старая река мужского пола», — сказала нянюшка. «Как это?» «В заграницах даже слова разнополые», — с надеждой сообщила нянюшка. Но матушка даже глазом не повела. «А чего еще от них ждать?» — пробормотала она. Нянюшка поникла. «Это ведь одна из тетрадок десидераты?» «Ага», — кивнула матушка. Она культурно облизала палец и перелистнула страницу. «А куда делась Магрет?» «Пошла прилечь в каюте», — не поднимая глаз, ответила матушка. «Опять животом мучается». «Нет, на сей раз головой. Помолчи, Гита, не видишь, я читаю». «Про что это?» — живо осведомилась нянюшка. Матушка-ветровоск вздохнула и заложила пальцем недочитанную страницу. «Про то место, куда мы направляемся», — пояснила она. «Про Орлею. Жалко, пуст пишет, что там царит декаданс». Улыбка на лице нянюшки казалась приклеенной. «Неужели?» — сказала она. «Так ведь это хорошо, правда? Я еще никогда не бывала в большом городе». Матушка-ветровоск молчала. Ее одолевали раздумья. Она не была уверена в значении слова «декаданс», однако не допускала и мысли, что речь идет о каком-нибудь там десятичном танце, который любят танцевать жители города. Но как бы то ни было, жалко пуст сочла необходимым это слово употребить. Вообще-то матушка-ветровоск не больно доверяла письменному слову как источнику информации, но сейчас у нее просто не было выбора. Лично у нее слово «декаданс» ассоциировалось с чем-то таким, что делают за плотными, хорошо задернутыми шторами. «А еще она пишет, что это город искусств, мудрости и культуры», — добавила матушка. «Тогда нам ничего не грозит», — уверенно заметила нянюшка. «И еще пишет, что особенно он славится красотой своих женщин». «Значит, все в порядке. Мы придемся как раз ко двору». Матушка аккуратно переворачивала страницы. Жалко уделяла большое внимание едва ли не всему, что происходило на плоском мире. С другой стороны, она не рассчитывала на то, что ее тетради будет читать кто-нибудь, кроме нее, поэтому ее записи зачастую бывали загадочными и представляли собой скорее путевые заметки, нежели сколь-нибудь связанное повествование. «Сейчас закулисной правительницей города является Л», — прочла матушка. «И говорят, что барон С. был убит, утоплен в реке. Вообще-то он был не очень хорошим человеком, хотя, по-моему, и не таким плохим, как Эл, которая утверждает, что хочет сделать Орлею волшебным королевством, уголком мира и счастья, а на самом деле теперь здесь все только и делают, что ищут шпионов на каждом углу и стараются держать язык за зубами. Кто же осмелится выступать против зла, творимого во имя мира и счастья? Все улицы чисто убраны, а топоры остро отточены. Но, по крайней мере, З в безопасности, пока у Л есть насчет нее свои планы. А госпожа Г, прежняя Амур-барона, скрывается на болотах и борется с Л болотной магией. Но бесполезно бороться с магией зеркал, которая вся сплошное отражение». Матушка знала, что феи крестные обычно ходят парами. Значит, речь идет о жалке пуст и Эл. Но что тут за болотная женщина? «Гита!» — окликнула матушка. «Что?» — встрепенулась задремавшая была нянюшка. «Жалко пишет, что какая-то женщина там чей-то амур». «Наверное, просто метафора», — сказала нянюшка Як. «А-а-а», — угрюмо отозвалась матушка, — «понятненько. Ох, уж эти мне метафоры».